Глава 19. За те несколько недель, что Маша провела в квартире Адмиралова, девушка привыкла есть в присутствии шефа. Ведь они почти каждое утро завтракали, а вечерами ужинали вдвоем, тихо обсуждая дела фирмы. Но сейчас, словно все темы разом выветрились из головы Машки. Они с Савелием обедали в полной тишине, сидя друг напротив друга. Между ними будто образовалась странная неловкость, отчего Машка никак не могла почувствовать себя свободно. Еще и Бармалеевич вел себя непривычно. Он раньше Машке расправился со своей порцией и сейчас сидел пристально рассматривая лицо выдринка с искоркой задумчивости в глубине карих глаз. «Кофе здесь ужасный», — наконец нарушил молчание Адмиралов, его взгляд скользнул по коробке с десертом, и молодой человек добавил: «В приемную привезли новую кофемашину. Испробуем?» «Чего?» — Маша удивленно подняла брови вверх. «Пока всего лишь кофе, Марианна Михайловна», — ответил Адмиралов. А потом случилось просто невероятное чудо. Бармалеевич ей подмигнул. И Машка была уверена, что в глазах шефа явственно присутствовал намек на что-то необычное. Но, разумеется, девушка не позволила себе колкости или шуток в адрес шефа. Машка молчала, доедая свой обед и стараясь им не подавиться. Адмиралову позвонили. Маша видела, как мужчина нахмурился, глядя на дисплей своего телефона. «Маш, купи, пожалуйста, сироп и все, что нужно для кофе. А через час встретимся у меня». Савелий высказал просьбу распоряжения, потом ответил на входящий вызов. Адмиралов говорил мало, в основном слушал, а свободной рукой ловко собрал пустые коробки и выбросил их в урну. Уже выходя из помещения кафетерия и не прерывая телефонного разговора, Савелий обернулся к Машке. Та все так же сидела за столиком, удивленным взглядом провожая высокую фигуру шефа. Адмиралов на миг отвлекся от беседы, окинул Машку странным пристальным взглядом и коротко произнес: «Через час, не опаздывай». Машка хотела тут же возразить, сказать, что никакого кофе она пить в кабинете шефа не станет, но уже было некому высказывать свои возражения. Пришлось соглашаться. Ровно через час, как и требовал шеф, Марианна входила в приемную с пакетами, полными кофейных зерен, бутылок с сиропом, шоколадом и молоком. Выдринка даже позволила себе смелость и купила пару разноцветных чашек в яркий горох. Расцветка была не самой строгой. Из такой чашки могла бы пить кофе юная барышня, а не руководитель успешной компании. Но Машка не была бы Машкой, если бы прямой приказ выполнила строго по инструкциям. Оксана Васильевна сидела за своим рабочим столом. Увидев появившуюся на пороге Марианну, девушка широко улыбнулась. «Маша, быстро к шефу!» – торопливо заговорила секретарь. Машка хотела оставить пакеты в приемной, но Оксана уже подталкивала выдринка в спину, заставляя передвигаться в сторону места работы Адмиралова. Стены кабинета в этот раз не были прозрачными, но сквозь матовое стекло просматривалось движение, значит, Савелий в кабинете не один. Машка вздохнула. Кажется, родители почтили своим присутствием выздоровевшего сына, а значит, ей нужно вновь играть роль девушки Савелия. Оксана придержала двери для Маши, и девушка оказалась в кабинете руководителя «Транзит Элита». Адмиралов стоял около окна, спрятав руки в карманы брюк, а на краю его рабочего стола разместилась девушка, красивая, эффектная, жгучая брюнетка, одетая в короткое облегающее платье. Девушка выглядела шикарно, а Машке вдруг стало стыдно за свои кеды, испачканные еще ранним утром. Пусть она и пыталась стереть следы кофе влажными салфетками, но эффект был практически нулевым. Пятна остались. «Маша!» — слишком уж жизнерадостно заявил Адмиралов и рванул к застывшей около двери выдринка. «Ты просто обязана познакомиться с моим давним другом. Маша, это Ева. Ева, это моя Маша». «Очень приятно», — оскалилась Ева, а Машка твердо знала. Врет. Неприятно ей ни капли. Впрочем, эмоции были полностью взаимными. «И вам не хворать», — отзеркалила Маша улыбку барышни. Адмиралов уже оказался очень близко к ней. Настойчиво вытянул пакеты из рук выдринка и, поставив их на кресло, обнял Машу, прижав ее к себе, а потом и вовсе коротко чмокнул в макушку. «Маша, Ева пришла, чтобы пригласить нас на свой день рождения», — продолжал заливаться соловьем Адмиралов. «Кажется, у кого-то карантин», — напомнила Марианна. «Да брось, Маш!» — фыркнул Адмиралов. «День рождения только через неделю, а я уже почти здоров». «Строгая Маша не отпускает», — насмешливо фыркнула Ева. «Машка у меня просто огонь», — ответил Адмиралов, так и не выпуская выдринка из рук, практически фиксируя и не позволяя двинуться. Впрочем, Маша и не собиралась никуда врываться. Ей очень хотелось стереть липкую усмешку с лица Евы, усевшейся на стол Бармалеевича, но Маша решила терпеть. Рукой, которая оказалась свободна после того, как Савелий отобрал у Маши пакеты, девушка обняла шефа за талию. А тот, словно этого и ждал, коротко поцеловал Машу в висок и улыбнулся гостье. «Мы непременно придем», — произнес Адмиралов. «Если здоровье позволит», — добавила Маша. «К тому же в компании много дел». «Не буду возражать, если Маша не сможет тебя сопровождать», — заявила Ева, легко спрыгивая со стола и даже не потрудившись поправить платье, приподнявшееся на бедрах. «Ты ведь знаешь, Сава, я всегда готова составить тебе компанию». Фраза была сказана с улыбкой на ярко накрашенных губах. И Машке тут же захотелось стереть алую помаду с лица гостьи. Адмиралов сделал вид, что не расслышал фразы Евы. Зато он буквально прилип к Машке, словно показывал гостье, что ее визит подошел к концу, приглашение получено, дань вежливости отдана. Ева прекрасно поняла намек и, виляя бедрами, направилась к двери. Но задержалась рядом с Савелием, подошла ближе, приподнялась на цыпочки и звонко поцеловала Адмиралова. «Звони, не пропадай, Сава», — улыбнулась гостья и попыталась скользнуть рукой в волосы на затылке мужчины. Адмиралов перехватил ее руку, и Машка поняла, что, несмотря на слова, Ева была для него кем угодно, но только недавним другом. Закралась мысль, что они были любовниками, но Маша постаралась тут же прогнать ее. Какое ей дело до того, с кем спит шеф? Верно, никакого. «Передавай привет родителям», — уже с остальными нотками в голосе произнес Адмиралов. На прощание Ева одарила Машку колким и злым взглядом. Выдринка прекрасно понимала его значение. Характер Миловой она успела изучить еще в детстве. Жаль, что коварная судьба вновь столкнула ее нос к носу именно с дочерью Олега Олеговича. И раз уж Милова сделала вид, что они не знакомы, значит, Маша основательно влипла. «Все в порядке?» — спросил Савелий, стоило двери кабинета закрыться за Миловой и, дождавшись кивка, добавил. «Прости, что вот так. Просто Ева общается с матерью». «Я так и поняла», — хмыкнула Маша. «Сытый, смелым и не товарищ». «В каком смысле?» — уточнил Адмиралов. «В таком, что твоя мама не верит в наши отношения, вот и прислала разведчиков», — предположила Маша. «И если бы кое-кто не вел себя так подозрительно, прыгая по кабинету с ненужным энтузиазмом, то все было бы в порядке. А сейчас твоя подружка, скорее всего, уже звонит твоей маме». «Пусть», — повел плечом Савелий, а Маша отметила, что уже по привычке рука Адмиралова скользнула к затылку, чтобы почесать зажившие болячки. «Через неделю они убедятся, что мы встречаемся, и отвалят». «Ого», — хмыкнула Машка, не испытывая особой уверенности как в будущем, так и в успехе грядущего мероприятия. К тому же она не договаривалась с Бармалеевичем о продлении их договоренности. «Не чешись». Савва тут же одернул руку и вздохнул. «Я бы выпил кофе», — перевел тему Савелий. «Ты все купила? И шоколад?» «Думаю, нам нужно попробовать повторить, сделать самим кофе, как в той кофейне». Слушая слова Адмиралова, Машка поняла, что все еще стоит очень близко к мужчине. И более того, он все еще ее обнимает. И самое неутешительное то, что Адмиралов улыбается своей полуулыбкой и не собирается никуда отодвигаться. «Вы чего это, болезный?» – пробормотала Машка. «Ты что делаешь, Сава?» «Молчи лучше», – пробормотал Адмиралов. Его ладонь крепко держала Машкин затылок, не выпуская девушку из рук. «Просто молчи». Машка не знала, возмущаться ей или молчать, но сил на сопротивление не осталось, как, впрочем, и желания.